Глава 19. «Спасибо», — кивнул я эльфу, пробравшись через толпу учеников и сев на скамью. Места было крайне мало, так что нам с Юн пришлось прижаться друг к другу, из-за чего девочка мгновенно покраснела. «Странно. Я думал, такая реакция должна быть лет в 13, а не сейчас». «Что происходит? Ты точно не с лун свалился?» — усмехнулся Хироши. «Большая церемония посвящения. Первый и последний раз, когда все первогодки собираются вместе. Мне о ней старший брат рассказывал. Говорит, тут такое творится, что невозможно поверить собственным глазам, и за подобное зрелище он бы руку отдал». «Не знаю, как зрелище, а кормят здесь неплохо», — сказал сидящий по соседству Куват, упитанный парнишка, которого я вырубил в первом раунде. Не дожидаясь речи главы Академии, он уже стянул с ближайших подносов все мясо, которое поместилось в его тарелку. И сейчас, нисколько не стесняясь, уплетал за обе щеки, больше всего напоминая гигантского хомяка. О том, что я его отдубасил, парень, видно, вообще забыл. Хотя, учитывая, что после меня у него состоялось еще 5 поединков, почему нет? «Какой сценарий проведения?» — спросил я и тут же поправился. «Что планируется, не знаешь?» «Понятия не имею», — улыбнулся эльф. «Интрига, понимаешь? Всем интересно. Особенно почему никто ничего толком про происходящее не рассказывает. Все отделываются общими фразами. Что это было потрясающе и все такое. А что происходило, не говорят». «Внимание, ученики!» — раздался громогласный голос Гуншена, легко перекрывший все шепотки и обсуждения за столами. «Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Еще не взрослые, но уже и не дети. Ваши обязанности перед кланами и семьями отныне отходят на второй план. С этого момента ваша семья — Академия. Ваш дом на ближайшие несколько лет — общежитие Часси. Каждый из здесь присутствующих — ваш брат или сестра. Мы не против дружеского соперничества в стенах Академии. Желание быть первым и лучшим — естественное стремление каждого, идущего по пути самосовершенствования и боевых искусств. Но с данного момента и до получения вами ранга воина главная ваша задача — обучение. Все споры должны решаться в отведенных для этого местах, под присмотром тренеров и мастеров. Выяснение отношений вне спарринга будет наказано вычетом очков у всего потока. Ваши родители или родственники уже оплатили обучение, но это совсем не значит, что вы будете получать все просто так. Очки факультета будут поровну распределены между всеми его неофитами. На эти очки вы раз в неделю сможете покупать ускоряющие рост ци, эликсиры, зелья заживления, восстановления сил или концентрации. Как же их заработать? В первую очередь, отличной учебой. Не думайте, что вас будут хвалить, если вы того не заслужили. Каждый преподаватель имеет определенное количество карточек с очками, которые сможет по своему усмотрению распределять между факультетами. Почему не между учениками, спросите вы? Все очень просто. Всегда найдутся лодыри или зазнайки, которые тянут команду назад. И если у вас в группе такое есть, ваша задача — его образумить. Кроме того, вы сможете получать дополнительные очки для себя лично за выполнение классовых заданий и достижения. Первый, достигнувший следующего ранга среди потока, получит недельную сумму очков всей группы. То же касается значительных успехов в освоении печатей и плетений, начертаний, владении оружием и боевыми стилями. Три школы, три пути позволят вам забраться на вершину могущества и силы. Сюэци — энергия, текущая в ваших жилах, пропитывающая каждое животное на Земле. Путь сюэци — путь управления кровью и жидкостями. Юаньци — энергия, что дается нам с рождения и угасает к смерти, сила самого сокровенного — нашей души. Джэньци — пропитывающая все живое, включая животных, растения и даже саму Землю, энергия жизни. Каждый из этих путей приведет вас к цели. Нужно лишь приложить максимум усилий, тренироваться и учиться. Врачевание, защита слабых, поддержка союзников и смущение врага. Что бы вы ни выбрали, достигнув мастерства, вы станете непобедимы. Взбирайтесь по великой лестнице, ступень за ступенью, и встаньте рядом с нами, золотыми владыками». Толпа учеников кричала, ликуя, а я лишь усмехнулся. «Золотые владыки. 20-я ступень в становлении. Если я прав, то она примерно соответствует эпическим воинам и существам. Безусловно, могущественным, но стоящим далеко не на самой вершине пищевой цепи. Легендарные драконы смотрят на них свысока, а божества и вовсе не обращают внимания. А ведь именно с божеством мне предстоит схватиться. Император демонов, Джидзун Дирен. Для того, чтобы победить его, я должен вернуть былое могущество и стать еще сильнее. Гораздо. Так что Гуйшен покажется пылинкой на дороге, хоть сейчас и возвышается, словно непреодолимая скала. Вот только с этим телом и в тех условиях, что на острове, я буду развиваться слишком медленно. Или же мне придется исхитряться, чтобы сократить путь. Все три пути одинаково сложны. Начал было сосед, но под моим взглядом замялся. Тебе зачем? Все равно, куда по типу ци распределят, там учиться и будешь. Ты на вопрос ответь, зачем, это уже мое дело. «Слушай, если ты опять хочешь какую-то хитрость задумать...» «Забудь», — предупредил Хироши. «У каждого пути есть свои мастера, свои сильные и слабые стороны. Даже боевые техники лучше всего подходящие именно для этого типа ци. Не будет боец поддержки торчать на передовой, где место защитнику, усиливающему себя приемами жизни. Да и убийца, наносящие максимальный урон в рукопашной схватке, бесполезны с луком и стрелами». Все уже давно решено до нас, и программа тренировок, и путь, которым нужно идти. Ты не умничай. На какой факультет поступит меньше всего неофитов? Да блин, что с тобой? Поморщился недовольно эльф. Юань ци, скорее всего. Самым почетным и массовым считается сюэ ци. У них огромное количество превосходных бойцов. Почти все в кланах Пинг и Фэнг шли по пути крови. Второй по массовости — путь джэнь ци. Орки и эльфы обречены идти по пути природы. Ну а последним — юаньцы. Туда, если сильно эликсирами не обпиться, только дварфы да их полукровки поступают. Говорят, еще тифлинги, но последнего ребенка их расы видели лет 200 назад. «Отлично. Значит, юань», — усмехнулся я, прикидывая варианты. «Чем меньше будет учеников, тем больше достанется каждому при распределении большего количества очков». Условно говоря, если 200 человек пойдет в сюэ ци, и они получат 200 очков, то каждому достанется по одному. А если их будет 50, то и очков уже достанется по 4. В добавление к личным бонусам получается куда выгоднее. «Слушай, зачем тебе это?» — с недоверием посмотрел на меня эльф. «Глупость же! Больше одного воина души на 50 крови и десяток жизни не нужно». Почти все, кто идет по нему, замирают на серебряном. А то и бронзовом ранге воина. И вообще больше занимаются административной ерундой вроде управления и помощи крестьянам во время посевов. Экономика, управление, интриги. Какой нормальный мастер станет тратить на это время? Ты даже не представляешь, на что способен настоящий мастер юаньцы, усмехнулся я, вспоминая армию призраков, вызванную Кинг Джао. Не знаю, кто способен на такие фокусы, как они, но поверь, я не собираюсь на этом останавливаться. Вот только мне понадобится в 3 раза больше эликсиров, чем обычному ученику. А значит, и прогрессировать я буду в 3 раза медленнее, если стану учиться по тем же правилам, что и остальные. Я предупреждал, — пожал плечами Хироши. Сделал все, что мог. Но ты же понимаешь, что, оказавшись на разных факультетах, мы станем соперниками. Это угроза? Спросил я, глядя прямо в глаза эльфу. «Ни в коей мере!» — поднял раскрытые ладони собеседник. «Я не настолько глуп, чтобы угрожать тому, кто отделал Ичиро. И все же мне бы хотелось, чтобы мы стали друзьями. Ты интересный парень, зверь. Я таких раньше не встречал. И это не про твою лысину, а вообще. Поведение, манеры, взгляд. Уверен, что родился и вырос в пригороде у стены. Настолько же, насколько в собственном имени». Ни на секунду не задумавшись, ответил я. «Эй, что происходит?» раздалось несколько громких голосов. Увлекшись беседой, мы не заметили, как свечи в зале начали одна за другой гаснуть. Тонкая полоска света, пробивающегося через щели в камнях, освещала только подиум членов совета, среди которых я заметил и Кинг Жао. Гуйшен, естественно, тоже восседал на нем. Юн прижалась ко мне еще плотнее, и я приобнял девушку за плечи, чтобы она не пугалась. А испугаться было чего? Стены задрожали, разваливаясь, исходя трещинами, через которые пробивался неземной свет. Потолок рушился, вот только проваливался вверх, в небеса, по которым гордо плыли три могущественных дракона, три бессмертных мастера пути, давшие собственные имена школам, подарившие мудрость простым смертным. Ветер свистел в ушах, бил по лицам, а драконы начали снижаться, оставляя за собой длинные шлейфы самых разных цветов и оттенков. Синий дракон с мчащимися позади голубыми, фиолетовыми и черно-грозовыми лентами. Красный дракон, осыпающий присутствующих бордовыми, оранжевыми и кроваво-красными каплями. Зеленый дракон, при каждом изгибе которого возникали лепестки цветов и растений. А где-то в вышине кружили в вечном танце нескончаемого противостояния и идеального баланса два великих дракона — черный и белый. Пока я вглядывался в небеса, понял, что сижу абсолютно один. Нет, я чувствовал, как тонкие пальчики Юн до крови вцепились в мою руку. Ей было страшно, но рядом я ее не видел. Магия? Без сомнения. Великая и чрезвычайно мощная. А судя по едва пробивающимся из-за пелены голосам, еще и довольно страшная. Вот только по какой-то причине на мне она не сработала. Я слышал, как кричат дети, которым суждено стать моими сокурсниками. Они просили прощения, молились, сыпали обещаниями и клятвами. Но непременно обращались в этот момент к своим великим предкам-драконам, судя по всему, общаясь с ними каждый один на один. А мои бескрылые рептилии все так же продолжали парить в нескольких метрах над головой, сотрясая воздух. «Но!» — не выдержав, крикнул я. «Вы собираетесь спускаться?» Словно отвечая на мои мысли, все три дракона ринулись вниз, прямо на меня. Они должны были раздавить меня своими тушами, разорвать на куски и проглотить. Но за мгновение до столкновения мир померк. А когда прояснилось, я все еще сидел, прижимая к себе дрожащую от ужаса Юн. Испытание закончилось. Вот только ничего не решило.